Глава 497. Дьявольское оружие. Копье уходило в алтарь примерно на 10 метров. Называлось оно «Заброшенный курган». Демоническое оружие «Заброшенный курган», переплавленное из крови заклинателем демонов третьего поколения, невозможно было сказать, сколь много практиков и древних демонов было превращено в океаны крови этим копьем. Длина копья значительно превосходила длину обычных копий, оно было бледно-белое, словно материалом ему послужили кости. На поверхности копья не было ни декоративных узоров, ни магических символов. Были видны едва заметные нити, которые напоминали кровеносные сосуды, придававшие копью крайне причудливый вид. От длинного копья исходила неописуемая аура, способная сотрясти небо и землю. С ее появлением туман в мире воронки заколыхался, а потом эта аура пролилась за пределы воронки в западную пустыню. Несмотря на ракочущий гул, копье не двигалось. Словно оно не могло покинуть мир воронки. Однако луч бледно-белого света молниеносно вылетел из него. Человек в черном халате скривился. Его начала бить крупная дрожь, причем из его тела показалось множество лиц. Все они смотрели вверх с непередаваемым ужасом и трепетом. К небу начал подниматься их пронзительный вой. Бледно-белый свет с неописуемой скоростью пробил черную руку и полетел к Манхао. В следующий миг огромная и могучая рука черного тумана дернулась, словно ее окатили обжигающим пламенем. Она тут же растаяла, отчего множество черных лиц внутри с непередаваемым ужасом и отчаянием начали вопить. Словно когда они были живы, их убило именно это копье. После смерти они соединились в дьявольский конструкт, но до сих пор боялись копья. После гибели от копья они никогда не смогут реинкарнировать, все поколения были заперты внутри него. Более страшного наказания невозможно было представить. С грохотом гигантская, сотканная из тумана рука была уничтожена лучом бледно-белого света, после чего луч полетел в сторону Мэнхао. У него звенело в голове, секунду назад он уже был готов высвободить винный ци, последние крохи ци танцующего меча уже какое-то время зрели внутри него. Это был его главный и последний козырь, который по силе превосходил даже Аквиларио. Но, как оказалось, в этом не было нужды. Бледно-белый свет оказался воплощением демонического оружия «Заброшенный курган». Небо и земля содрогнулись от оглушительного рокота. Глядя на белый луч света перед собой, Манхау почувствовал сильный зов. Этот зов был очень знакомым. Он взывал к копью, и копье взывало к нему. С появлением луча белого света сознание Манхау стало кристально чистым. Он протянул руку и осторожно взял луч бледно-белого света. Тот сразу же превратился в иллюзорное, но крайне реалистичное бледно-белое копье. Взяв бледно-белый заброшенный курган, в его голове прогремел голос. «Неважно, из какого вы поколения заклинателей демонов, я демоническое оружие заброшенный курган, переплавленное из крови заклинателем демонов третьего поколения и запечатанное в древнем мире бессмертного демона. Моя воля дремлет, потому и был рожден дьявольский конструкт. Этот дьявольский конструкт тоже является мной. Когда меня выковали, было решено, что у меня будет всего 9 хозяев. С заклинателя демонов первого поколения до 9-го, именно они должны были стать моими хозяевами. Неважно из какого поколения, придите в древний мир бессмертного демона, и я буду ждать вас там. Заклинатель демонов третьего поколения завершил свое древнее дао и пробился сквозь 9 гор и морей. Но в этот момент он был похоронен среди сияющих звезд. Перед его смертью были оставлены намеки, открывающие страшный секрет. Его наследие покоится со мной. У меня остается мало времени. Вы должны прийти сюда. Сейчас я могу послать только крохотную частицу жизненной воли, а пока продолжу спать, дабы сберечь мою волю. Я буду ждать вас или других заклинателей демонов. Ваше превосходительство, заклинатель демонов, возьмите мою жизненную волю, продекламируйте трактат заклинания демонов и подчините себе этот дьявольский конструкт. Это станет тем инструментом, с помощью которого вы сможете установить связь со мной в древнем мире бессмертного демона. Если в этой жизни вам не удастся попасть в древний мир бессмертного демона, тогда передайте это копье как наследие дальше, вплоть до заклинателя демонов 9-го поколения. Перед своей смертью заклинатель демонов 3-го поколения сказал, что если заклинатель демонов 9-го поколения не погибнет, он станет абсолютом. Он получит шанс отвергнуть небеса и изменить судьбу. Он станет последним лучом надежды для великих девяти гор и морей!» С каждой секундой голос слабел. Нефрит заклинания демона в бездонной сумке завибрировал, словно мог почувствовать смерть заклинателя демонов третьего поколения. От него исходило чувство печали. Когда голос в голове Манхао стих, он медленно поднял глаза. «Я из девятого поколения!» Стоило ему произнести эти слова, как в его глазах вспыхнул странный огонек. «Древнее Дао, упрямое желание запечатать небеса, благодеяние для народа гор, три волнения Дао должно прийти в девять гор и морей!» Медленно повторяя слова трактата, он поднял над головой бледно-белое копье, из него ударил белый свет, который обрушился на человека в черном халате. Голос Манхао обладал странной силой, никто не мог ни почувствовать, ни услышать это, но для человека в черном или даже патриарха-покровителя этот голос звучал словно магическое проклятие. Человек в черном с отчаянным воем начал рассыпаться на части, от него во все стороны начал расходиться черный туман. Он поднял голову и неистово закричал в небо. «Заткнись! Заткнись! Хватит!» С покрасневшими глазами он рванул к Манхао, надеясь успеть убить его раньше, чем тот успеет закончить. Но не успев подобраться достаточно близко, он душераздирающе завопил, а его тело начало стремительно таять в воздухе. Он еще никогда не испытывал такого страха. Человек в черном резко развернулся и бросился бежать, оставив все попытки убить Манхао. В его воспаленном мозгу сейчас была только одна мысль, и она точь-в-точь повторяла мысли патриарха-покровителя во время их последней встречи с Манхао много лет назад. «Надо бежать как можно дальше и больше никогда не встречаться с Манхао! Моя судьба — Эон!» Манхао закончил декламацию древнего трактата заклинания демонов практически в то же время, как человек в черном начал спасаться бегством. Услышав последний фрагмент, человек в черном халате жалобно завопил. Его тело продолжало разрушаться, силы стремительно покидали его. Потеряв контроль над собственным телом, в его глазах застыли ужас и отчаяние. Словно длинное копье в руках Манхао излучало некую невидимую неодолимую силу притяжения, человек в черном халате никак не мог помешать и тащить себя к Манхао. «Триколятая лига заклинателей демонов! Девять гор и морей не потерпят вас! Все вы, каждое ваше поколение, заслуживаете смерти!» В ответ на эти вопли Манхао посмотрел на него леденящим взглядом, а потом он начал декламировать вторую часть трактата «Заклинания демонов». «Древнее Дао, изучи бесконечные вариации демонов, не следуй пути бессмертных, встреть три волнения Дао девяти гор и морей!» Из тела противника повалило еще больше черного тумана. Несмотря на все попытки вырваться, его продолжало тянуть к Манхао. Между ними было всего 3 километра, потом стало 2,5, 2... 1,5 километра. Вместе с душераздирающим воем тело человека в черном начало распадаться еще быстрее. Внезапно из его тела показалось множество лиц. Каждая из них со смесью ярости и страха попыталась утянуть их хозяина подальше от Манхао. «Моё Дао – вечно! Народ сбился с пути! На моё Дао – истина!» Эти слова прозвучали словно с небес. Когда они достигли человека в черном, помогающие ему лица завизжали, словно их вот-вот уничтожат. Тем временем человека в черном халате притянуло еще ближе, теперь до Манхао оставалось всего 300 метров. Вне себя от ужаса он взревел, отчего десятки тысяч практиков Союза 8 меридиан начали дрожать, тотемы на их телах неожиданно начали высасывать из них жизненную силу, в мгновение ока от них не осталось ничего, кроме высохших трупов. Их бывшие тотемы превратились в кроваво-красные лица и помчались к человеку в черном. Это начало охватывать все больше практиков Союза 8 меридиан. Воздух заполнили душераздирающие крики и вопли. В мгновение ока более 10 тысяч практиков погибло незавидной смертью, превратившись в высохшие трупы. Их жизненную силу, как и сами жизни, насухо высосали тотемы, которые потом улетали к человеку в черном халате. Они начали кружить вокруг него, создав защитное поле, которое не давало Манхао притянуть к себе их хозяина. «Высокочтимый священный предок!» Выжившие 5 практиков стадии зарождения души с горечью смотрели в небо. Даже они чувствовали, как их тотемы вытягивают из них жизненную силу. Видели они и смерть своих соплеменников. Буквально за несколько вдохов погибло более 10 тысяч членов племени. Всех практиков племени захлестнуло чувство непередаваемой досады и печали, когда их собственный священный предок начал уничтожать их племя. Прибывшие армии практиков пораженно наблюдали за происходящим, им еще никогда не доводилось сталкиваться с чем-то подобным. Особенно поражал человек в черном. От одного его давящего присутствия многие судорожно хватали ртом воздух. Вот только даже с такой чудовищной силой его все равно довели до такого плачевного состояния. Все эти племена до глубины души потряс хозяин демонического духа по имени Мэнхао. Над полем боя стоял чудовищный грохот. К этому моменту более 90% практиков Союза Восьми Меридиан были мертвы. Огромное количество их тотемов кружилось вокруг человека в черном халате, отчего у него не только появилась сила сопротивляться притяжению, но он смог даже остановиться. Стоило ему с облегчением вздохнуть и начать собирать все силы для финального рывка, как вдруг глаза Мэнхао кровожадно заблестели, и он произнес последнюю строчку второй части трактата «Заклинания демонов». «Моя судьба — Эон!» Внутри человека в черном разорвалось нечто похожее на раскат грома, а потом из его глотки вырвался леденящий кровь крик. Люди вокруг него начали распадаться, словно метеор его с огромной скоростью потащило обратно. 300 метров, 150 метров, 30 метров. В следующий миг дьявольский конструкт мучительно взвыл, когда его пронзило бледно-белое копье. Он полностью превратился в черный туман, который вобрало в себя копье. Из-за этого его бледно-белый цвет начал меняться. Вскоре копье стало полностью черным, при этом иллюзорное копье обрело материальную форму, став настоящим. Только теперь это было не демоническое оружие, заброшенный курган, а дьявольское оружие. Запечатывающие символы, обладающие силой уничтожить любую волю, вспыхнули на древке копья. Воля человека в черном была стерта. Дьявольский конструкт перестал быть конструктом. Остался только дьявол. Когда Мэнхао поднял копье, начал нарастать глухой рокот. Из ниоткуда возник черный ветер, который растрепал волосы Мэнхао. Даже его зеленый халат из-за ветра выглядел полностью черным. С дьявольским копьем в руке он трансформировал черный ветер в черный туман, который начал расползаться во все стороны. В этом тумане виднелись тысячи и тысячи перекошенных от боли и воющих лиц. Они внушали ужас, но сами пребывали в благоговейном трепете перед Мэнхао. Кто бы ни держал копье, под его контролем были мириады мстительных призраков, которые пали жертвами заброшенного кургана.